Че. Че как человек. Че как черта оседлости. Че как чувство отвращения и гнева, когда на твоих глазах избивают других заключенных. Боль, которую ты чувствуешь как свою, всем телом, которую еще сильнее растравляют ярость и негодование, но ты вынужден давить свои чувства, чтобы самому не оказаться на месте избиваемых. Однажды ты видишь, как охранники заставляют русских заключенных бегать по кругу и подгоняют их, лупя метлами. Бьют так жестоко, что древки в конце концов ломаются. Тогда истязания прекращаются на короткое время, пока кто-то из охранников идет принести лопаты из мастерской. Че как 4 года, которые прошли с того дня, когда мы всей семьей собрались у камня преткновения в Тронхейме. 4 года с тех пор, как сын спросил меня, что с тобой случилось. Мне запомнился его потухший взгляд. Теперь ему уже 14, а не 10. И дочке не 6, а 10, почти 11. И все эти годы они постоянно слышали вокруг разговоры на эту тему, но это не запугало их, как я сперва боялся. Не так давно сын зашел ко мне в кабинет, когда я работал. «Что пишешь об этом Реннане?» — спросил он. «Да. А ты о нем слышал?» «Конечно. Он был психом и поубивал кучу народу в подвале дома, где выросла бабушка». «Да, все так», — ответил я. Сын кивнул и стал скроллить телефон, но уже в дверях обернулся и сказал: «Если начнется война, мы ведь сбежим куда-нибудь на остров в Тихом океане, ладно?»